Относительно внутренней торговли сенат был уведомлен, что в настоящем году из едущих через Боровицкие пороги судов 300 было разбито, тогда как по репортам, присланным в сенат, показано 17 апреля по 1 июня только 36 разбитых судов, а с 1 июня нет донесений, и потому сенат приказал потребовать обстоятельных донесений. Страшный вред городам в описываемом году был нанесен пожарами. В Москве 10 мая во втором часу пополудни загорелось в Белом городе между Ильинскими и Никольскими воротами в доме княжны Куракиной. Загорелось от кузницы. Сильный ветер перебросил огонь Златоустовому монастырю и к церкви всех святых на Кулишках. Отсюда к Яузским воротам, на Яузский мост, от которого огонь пошел налево по Николо-Ямской улице и Алексеевской слободе, вплоть до Андрониева монастыря, который был истреблен, чем пожар на этой стороне и окончился. Но с другой стороны, от церкви всех святых огонь пошел городовой стене, и, перекинувшись через городовую стену, пошел до церкви Ильи Пророка на Воронцовом поле, потом по Покровской улице. Пожар прекратился в первом часу по полуночи. Сгорело 96 человек, 1202 дома, обгорело 25 церквей. 15 числа за Яузою в Гончарах сгорело 25 дворов. 23 мая опять большой пожар в Москве, в селе Покровском, теперь улица, и Новонемецкой слободе сгорело 196 дворов. На другой день пожар в противоположном конце города. На Стоженке и Пречистенке сгорели 3 церкви и 72 дома. 25 мая погорела Покровка, и пламя перекинулось за земляной вал в Басманную слободу и на Красные ворота сгорело 62 дома. Триумфальные ворота, комедиальный дом, находившийся между Красными воротами и церковью Петра и Павла в Новой Басманной. Указали на зажигателей. Но когда чиновники приехали для сыска оговоренных, то в двух местах у Новинского монастыря и в селе Покровском были встречены жителями, которые бросились их бить. Пожары не ограничились Москвою. В тот день, когда был самый большой московский пожар, 10 мая погорел Воронеж, истреблен 681 дом. Осталась соборная Благовещенская церковь, архиерейский дом, две приходские церкви, да весьма малое число обывательских дворов. 24 мая в Глухове сгорело 275 домов, в том числе школ и госпиталей 15. 19 июня главный магистрат объявил сенату, что в Можайске погорели без остатка 94 лавки и 35 домов, отчего купечество разорилось и уплатить подушных денег не в состоянии. 17 июня был большой пожар в Амценске, сгорело 205 домов, и воеводская канцелярия объявила, что он был делом злодеев. Подле воеводской квартиры зажигали разные дворы, только тушили, а при третьем поджоге найден в соломе с пухом и в хлопьях зажженный труд, отчего жители перепугались и с пожитками вывезлись на поля и на берега реки. Кроме того, в Ярославле сгорело 140 дворов, в Бахмуте 150, в Орле 16, в Сапожке 122, в Михайлове 385, Рыльске 11, Костроме 26, Севске 57, Нижнем 10. Переяславль-Южный и Венден выгорели все, в Болхове сгорело 1500 дворов. В Петербурге приняли предосторожности, пикеты из гвардейских полков стояли на площадях и на улицах. В Москву был отправлен генерал Федор Ушаков, который должен был председательствовать в особой комиссии для исследования о причинах пожаров. Гвардейские офицеры разосланы были для того же и по другим городам. Найдено было, что полицейские команды действовали очень плохо. И вообще, как мы уже видели, положение полиции было очень печальным. Главная полицмейстерская канцелярия объявила сенату, что в Киеве, на Подоле, в рядах чистоты никакой нет, потому что скот бьют в рядах, а не в бойницах, и мясо продают к пище негодное, и от нечистоты в рядах смрадный воздух, да и рогаток нет. И хотят полиции запрещения и принуждения сделаны относительно чистоты. Однако по причине малой команды не исполняют. Магистрат не помогает, и рогаток до сих пор не делает. В Нижнем Новгороде ямщики по приказанию ямского управителя Кучинского рогаточных караулов не содержат и полицейской должности не исправляют. Оттого в самых нужнейших местах семь рогаток запустело, и происходит немалое воровство. Архангельский магистрат соцких и десятских из купечества для полицейской должности не присылает. Не присылает ведомостей о съестных припасах для смотрения, чтобы цен не возвышали. Сверх того, из многих полицейских контор представляются сильные жалобы на магистраты, которые в должности полицейского правления сами вступают, а учиненным полициям препятствуют. Препятствия эти иногда заключались в следующем. Упомянутый ямской управитель в Нижнем, прапорщик Кучинский, собравшись с ямщиками, бил дубьем определенного к исправлению полицейской должности квартирмистра Баранщикова. Держал двое суток в цепи и водил по улицам, чтобы в ямские дворы не ставил постой.